Ворота растворились, пропуская меня внутрь. Во дворе, словно шахматные фигурки, застыли несколько воинов. Пока я шла мимо них, ни один не шевельнулся, но их взгляды были прикованы ко мне. Если бы в этот момент им дали команду, они набросились бы на меня и растерзали на месте. Но сейчас они просто стояли и провожали меня взглядами глаз буравчиков. Я чувствовала их все время, пока шла по двору и пока поднималась по лестнице в замок. И только когда дверь за мной со зловещим хлопком закрылась, я, как ни странно, почувствовала себя в безопасности. Замок как замок. Во дворе колья с отрубленными головами не стоят. Внутри зомби, облаченные в ливреи, не бродят. У служанки, выглянувшей из-за угла и тут же спрятавшейся обратно, вид вполне живой, хотя и бледноватый для девицы ее возраста. Чудовище, о котором говорил Микки, не видно, и, что самое удивительное, не слышно. И уж ему никак не могут принадлежать вкрадчивые шаги, нарушившие торжествующую тишину замка. По высокой винтовой лестнице спускалась изящная женская фигура. С каждой ступенькой она обретала все более ясные черты. «Ну, здравствуй, Мадлен. Это же так просто. Она — специалист по гипнозу. Ей ничего не стоило манипулировать людьми и управлять более слабыми магами. Она — аристократка, и простолюдины для нее низший сорт. Она была в замке Гуглов в тот день, когда пастух лишился своего дара. Наконец, она невеста Мариса. Я ждала тебя, Селена». Царственным жестом она пригласила меня в большой зал. Ни трона, ни стола. Просторное помещение, где можно проводить балы, и мягкие танкетки по бокам стен. На одну из них мы приземлились. При этом Мадлен присела на бархатную подушечку, чтобы смотреть на меня сверху вниз. А я заняла место с противоположного края, чтобы быть от нее как можно дальше. «Я вижу, ты не удивлена», — с некоторым разочарованием в голосе произнесла ведьма. «А чему тут удивляться? Тому, что подлым магом оказалась тощая девица, которая не понравилась мне с первого взгляда? Или тому теплому приему, который она оказывает своей разоблачительнице? Все по законам жанра. Злодейка из числа друзей и финальная встреча с последующей исповедью честолюбивого врага». «Что ж, это лишь подтверждает то, что я в тебе не ошиблась», — истолковав мое молчание лестным для себя образом, заключила Мадлен. «Никому другому искать связь между преображениями крестьян и аристократов и в голову не пришло. А уж тем более никто бы не стал подозревать в этом меня». «Посредственную магичку со средними способностями, это точно», — Мадлен вспыхнула. «Да, я звезд с неба не хватало, но это было прежде. Сейчас мне удалось то, что не приходило в голову ни одному из вас, прославленных на все королевство волшебников». «Банальный плагиат», — напомнила я. «Ты стащила идею у своего же жениха». «Я ее усовершенствовала», — вскричала она, вскакивая с танкетки. «Вот он, ее звездный час. Сейчас на меня выльется поток чистосердечного признания, точнее, самоупивания совершенными злодействами». «Нельзя просто отнять у человека что-то. Можно только забрать это себе или передать кому-то другому», — начала Мадлен, нервно прохаживаясь из стороны в сторону. Мне вспомнился притихший лес, рана на плече Ива под нетронутой рубашкой и ни души вокруг. Значит, тогда он принял тот удар на себя, зная, что он станет смертельным для него. А ведь мы после ни разу не говорили о том, что случилось тогда в лесу. И мне непременно следует выбраться сухой из этой переделки, чтобы предъявить список претензий моему невыносимому рыцарю. «Мой жених этого не понял», — тем временем продолжила Мадлен, трагически заламывая руки. «Он удовлетворял просьбы всех посетителей, мечтавших сделать лучше своих родных, избавляя их от зависти, от жадности, от гнева, от сарказма, от пьянства и волокитства. Эти пороки окутали его, как паутина, и он превратился в настоящее чудовище, сплошь состоящая из одних недостатков. Когда он понял, чем обернулось его добро людям, было уже слишком поздно. В его душе не осталось ни одной добродетели. С пафосом заключила ведьма и выдержала эффектную паузу. «И тогда ты пошла дальше», — подсказала я. «Ты решила продолжить дело своего возлюбленного. Твоя идея была проста — отобрать порок у одного человека и заразить им другого. Софи и Маргарита, Дания и Эсмеральда, Полли и Графиня, Пастух и Ульрик, Гугл и Иоланта. Все эти звенья одной цепи. Гулящие дочери аристократов мгновенно преображались в пленительных скромниц, а служанки и крестьянки пускались во все тяжкие. Самые честные становились ворами, самые смелые заражались трусостью. Велика ли заслуга?» «Да», — согласилась Мадлен. «Сначала я научилась вычленять только пороки. Распутство, уныние, страсть к воровству, чревоугодие. Вырывала их из душ благородных дам и кавалеров и переселяла в простолюдинов. Им же лучше было. Благодетельница ты наша! Как же тебя так угораздило наградить невоздержанностью к пище молодую вампиршу?» «Подумаешь, немного просчиталась», — смутилась Мадлен. «Совсем чуть-чуть», — подсказала я. «На 30 человеческих жизней и одну вечную». «Откуда мне было знать, что она вампир?» — огрызнулась ведьма. «Смотрю, девица тощая, к еде не притрагивается, а толстуха только и знает, что рот набивает. Хорошая бы получилась замена. Толстуха бы похудела, худышка стала бы покруглей да пофигуристей. Обычно я всегда проверяю, от кого кому передаю свойства характера, а тут не удержалась. Но ошиблась, с кем не бывает. С тобой чаще других. И можно поинтересоваться, по какому принципу отбирались жертвы?» Мадлен вскинула на меня злые глаза, но ответила. Видно было, что слушателей у ведьмочки давно не было. А что толку творить колдовство, когда никто об этом не знает? «Разумеется, по принципу наименьшего вреда». Вот уж в жизни не догадалась бы. Вот представь. Граф, владеющий сотней душ, отъявленный тиран. Кому от этого плохо? Да всем. И его родным, и его слугам, и подневольным крестьянам. Вспылит, мало не покажется. А я его дикий нрав передаю деревенскому жителю. И пусть себе гоняет коров с курами. И своих домочадцев? Ну уж извини, с отшельниками нынче не густо. Или твоя служанка Софи? Разве можно быть такой ханжой и скромницей? Немного раскрепощенности ей совсем не повредило. Да девочка мне еще спасибо скажет. Видимо, я изменилась в лице, потому что Мадлен в ужасе отскочила от меня и взвизнула. «Ты что?» «Боюсь, она уже не успеет тебя отблагодарить», — тихо произнесла я. «Да мне ее благодарности и не надо», — беспечно отмахнулась ведьма. «Ты думаешь, я это все затеяла, чтобы прославиться, изменить мир или заработать, искривляя пороки важных дам и кавалеров? Вовсе нет. Никто меня об этом не просил. Никто мне не платил. Сплошная благотворительность. Они мне были нужны только для практики. И это была лишь первая часть моих опытов. Найти в человеке плохое куда легче, чем заметить хорошее. Добродетели куда сложнее пороков. Последние сосредоточены в одной частице души, как прилипший кому грязи. Добродетели же и таланты сродни облачку. Они пронизывают каждую частичку человеческой души. Они неуловимы, как воздух. Я долго искала способ поймать их и, наконец, нашла. Мои последние опыты оказались удачными. Я передала Ульрику музыкальный талант пастушка, Дариане волшебный голос доярки. Мои люди получили смелость лучших воинов и охотников. Это требует больше сил, но оно того стоит. Я слушала мягкий голос Мадлен с улыбкой, признающейся во всех совершенных преступлениях, и никак не могла поверить в правдивость ее слов. Ведь она пила эликсир правды вместе со всеми волшебницами и ничем не выдала себя. Я прекрасно помнила пустой, с несколькими каплями фиолетового напитка, бокал в ее руках. Видела, как она разливала остатки зелья, наполняя и свой бокал доверху, и как осушила его. Как она призналась в соблазнении жениха Мелиссы и, не сдержавшись, упрекнула в холодности Аньес. Не сдержалась ли? Или, пользуясь случаем и сохраняя здравый рассудок, осознанно наговорила гадостей, чтобы не выдать себя и скрыть, как незаметно вылила содержимое бокала под стол. «Ах это!» — засмеялась Мадлен в ответ на мои сомнения. «Мне ли не знать, как выглядит зелье правды? Во всех книгах есть только один рецепт его изготовления, и я воспользовалась им еще раньше, чем ты. Прежде чем проводить свои эксперименты, я должна была убедиться в том, что те качества, которые я собираюсь отнять, существуют на самом деле и идут из души, из сердца, что это не игра и не маска. Благодаря правдивому зелью я избежала нескольких ошибок. Признаться, я была удивлена, когда заметила подмену эликсиров. Я и подумать не могла, что попаду под подозрение, но ты стала сильнее, чем раньше, и это все объясняло. А как же Мелисса, Сивилла, Ивона, Каролина, Лукас, Анджела? Они были лишь исполнителями? Ну, разумеется. Снисходительно улыбнулась Мадлен, и от этой улыбки мне стало не по себе. Не могла же я столь явно светиться. А для того, чтобы произвести замену, необходимо находиться в непосредственной близости от объектов. Я оставалась в тени, обычно под прикрытием Марокко, чтобы никто не мог меня видеть, и управляла ими на расстоянии. Овладеть их сознанием не составляло труда. Их способности настолько ничтожны, что они даже не подозревали, что ими управляет кто-то другой. «То есть они не сознавали, что делали?» «Конечно, нет», — рассмеялась ведьма. «Небольшая головная боль и никаких мук совести, если ты это имеешь в виду. Они сейчас не понимают, что я сделала с их помощью». «Так они живы?» «Пока да. Пока я не придумала, что с ними делать дальше. Свидетели-то мне не нужны, хоть я и хорошенько прочистила им память. Ловко придумано, а? Я управляла ими, я отдавала им свою магию и совершила замену, при этом всегда оставаясь в стороне и отводя от себя любые подозрения. Да и мало кому в голову могло прийти, что такое возможно. Только тебя угораздило ввязаться в это дело. Глупая, — пропела она, — ты не знала, что ты-то мне и была нужна. Без тебя я не смогу завершить свой самый блестящий опыт. Довольная собой, Мадлен изящно уронила свою тощую фигурку на танкетку, закинула ногу на ногу и сложила руки на коленях. Правая кисть опустилась на левую, и моему взору предстала маленькая родинка у основания большого пальца. Шум за дверьми привлек внимание злодейки, и она обернулась, продемонстрировав мне узкую спину с копной темных волос. Да, Мадлен определенно переоценивает мою смекалку и сообразительность. Их нужно ткнуть носом в несомненные улики, предъявить крупным планам особые приметы, и только тогда они соизволят лениво закопошиться. Передо мной сидела лесная заказчица и нанимательница Френа. Она же неизвестная отравительница и обладательница диктофона Степана. Возня за дверью прекратилась, и Мадлен вновь обратила свой взор на меня. «Странная ты девушка, Мадлен. Состоишь на службе у Ван Бола и осведомлена о его кровожадных планах в отношении меня, а сама при этом нанимаешь непутевого балбеса, который против других наемников полный лапоть, и приказываешь ему меня убить. Зачем?» «Убить?» — улыбнулась мне улыбкой Джоконда ведьма. «Я никогда этого не желала. Ты была нужна мне живая. Френ должен был определить людей Ван Бола, похитить тебя и доставить ко мне живой. Старик был глуп, вдвойне глуп. Он недооценил ни меня, ни тебя. Я делала вид, что служу ему, чтобы быть в курсе его дел и иметь доступ к старинным книгам, которые помогли мне в моих опытах. А с тобой он и вовсе сплоховал. Зеркало показало ему, что ты стала сильней, но он отнес это насчет книги. В то время как источник магии заключался в тебе самой. Это было так очевидно. Измеритель магии лишь подтвердил мои предположения. «Какой еще измеритель?» «Который висит у тебя на шее», — развеселилась Мадлен. «Да-да, я имею в виду мой подарок в чудесную полночь». «С его помощью я не только смогла оценить твою силу, но и знала о всех твоих передвижениях по королевству и смогла подготовиться к нашей встрече, выставив магическую границу вокруг замка. Я знала, что ты большая скрытница и не любишь, когда кто-то роется у тебя в голове. Вот и объявила, что амулет делает владельца неуязвимым для телепатии. Знала, что после этого ты будешь носить его, не снимая. Ловко придумано». Я сорвала камень и кинула его о пол. «Жучок в сказочном королевстве. Кто бы мог подумать? Значит, все знала? Значит, живой, говоришь?» «А отравленное яблоко?» — вспомнила я. «Или ты просто так затеяла тот спектакль с нищенкой?» «Я напоила его сон травой, а не ядом», — снисходительно пояснила преступная брюнетка. «Ты должна была уснуть, а я бы вернулась позже. Я уже не знала, как тебя заманить сюда, как вдруг такая удача. Ты явилась сама». Я смотрела на нее, каждую минуту ожидая, что она увеличится до размеров горы, обрастет шерстью и улыбнется мне оскалом лохматого чудовища, невинные пляски которого на лужку подсмотрел Микки. «Еще вопросы?» — кротко улыбнулась страшная красавица. «Откуда взялась твоя свита? Все эти черные всадники, лесные стражники и лучники в башне?» «О, это мое любимое детище!» — с нежностью произнесла она. «Каждый из них, не задумываясь, за меня жизнь отдаст. Слепая преданность хозяину в сочетании с рьяной жестокостью к врагам — редкое сочетание среди воинов. Каждый из моих бойцов на вес золота. А ведь они были всего лишь обычными простолюдинами, пришедшими в гиблый лес. Кто удовлетворить любопытство, кто победить чудовище, кто искать приключений? Вот я им и обеспечила, переселив в них храбрость и отвагу и мужество других. Я могла бы разбогатеть, заряжая смелостью чужую охрану, но боюсь это делать. До самой смерти воины остаются верны своему хозяину, и даже я не смогу остановить их, если кто-то решит повести созданный мной отряд против меня самой. Жаль, что вы так поступили с моими ребятами, охранявшими лес, — вздохнула Мадлен. Теперь придется начинать работу с нуля. Разумеется, после того, как разделаюсь с тобой, — читалось в ее фиалковых глазах. Ты так уверена в том, что тебе все сойдет с рук и на этот раз? А кто мне может помешать? Ты? Без издевки, с искренним удивлением, ответила она. И от этой ее безграничной уверенности в собственной силе мне стало жутко. Зачем? Зачем я в это ввязалась? Пусть бы настоящая Селена с ней и разбиралась. Зачем стала сопоставлять загадочный случай и искать разгадку? Кто меня за язык тянул рассказать свои подозрения Иву? Какие-то способности у меня обнаружились, но смогу ли я противостоять той, которая сумела околдовать даже вампира? Да какой там противостоять? Тут уж не до победы и криков «Гип-гип, ура!» с плясками на трупе врага. Тут самой бы ноги унести. И Ив, предатель, как он мог, отправил меня одну в логово к этой красавице, на поверку оказавшейся настоящим чудовищем. «Ну вот и хорошо, вот и ладненько. Я пойду тогда, чтобы не мешать», — миролюбиво сказала я и зашагала к двери, краем глаза уловив, как вытянулось лицо Мадлен. «Куда?» — растерянно вырвалось у нее. «Как куда? Раскрою народу глаза на его благодетельницу, соберу армию из рабочих и крестьян, вооружу вилами и флагами и вернусь при полном параде, под звуки дуды и фанфар. Скромно раскланялась я и, пользуясь замешательством ведьмы, собралась было сигануть за дверь. «Стоять!» — взвизгнула Мадлен, и от ее пронзительного крика двери испуганно распахнулись, явив моему взору лохматого великана, согнувшегося в три погибели. Я едва успела отскочить в сторону, чтобы не получить дубовой дверью по лбу, а мохнатое чудище, заросшее щетиной угрюмой физиономией, порывисто вскочило с колен, чуть не снесло макушкой подсвечник под потолком и застыло, сложив руки по швам и опустив голову, как первоклассник, принесший домой двойку. «Опять подслушиваешь?» — презрительно оборонила Мадлен. Чудище что-то промычало в свое оправдание и попыталось упасть на колени, протягивая грязную лапу к ведьме. «Довольно твоих лакейских замашек!» — топнула ногой та, и монстр заскулил, прижимая к себе пораненную лапу. Запахло паленым. «Поди прочь!» — велела колдунья. «Понадобишься, позову. Я с ней пока не закончила». Не сводя с нее глаз, чудовище покорно попятилось в коридор и осторожно прикрыло за собой двери. Я так и не поняла, что было в этом взгляде. Любовь, обожание, уважение или страх. Может быть, все сразу? Кто разберет этих чудовищ? «Тебе, наверное, интересно знать, кто это был», — удивленная затянувшимся молчанием, подсказала Мадлен. «Не-а», — изобразила равнодушие я. «Чего тут интересного? Чудовище как чудовище. Таких на каждом болоте, по пятачку на квадратный метр». «И тебе совсем не страшно?» Едва не обиделась за своего питомца ведьма. «Этого-то? Ха! Да этот хомячок и в подметке Кинг-Конгу не годится. Тут бы его на одну ладонь к себе положил, а другой прихлопнул. Как этого дохляка Ван Бола. Кстати, прибегла к действенному способу я. Я ему сказала, куда направляюсь, и оставила точный адрес. Он обещал заглянуть, проверить, не обижает ли кто». «Подумаешь, какой-то Кинг-Хонг!» — протянула Мадлен. «Вот мое чудовище! Даже и слушать про него не хочу!» — воспротивилась я. «Знаем мы эти уловки. Начнешь проявлять любопытство, ведьма напустит на себя завесу таинственности и будет интриговать загадками. Изобразишь отсутствие интереса, тут она мигом и раскроет все карты». «Как так?» Мое равнодушие повергло чародейку в смятение. «Разве тебе не интересно, кто он? Откуда и все такое?» С надеждой добавила она. «Ни капельки. Подумаешь, диво дивное!» Мстительно ответила я. При виде моего деланного равнодушия, ведьму, как и полагается, охватил порыв откровенности, и, не сдержав, она разозлилась леденящими душу признаниями. «Да это же сам Морис!» провозгласила она и замерла в ожидании эффекта. Никакой реакции не последовало. Я изо всех сил скрывала свое удивление. «Ну, тот самый Морис, чудесный целитель человеческих душ!» — пояснила ведьма. «Ну, тот самый, ну и что с того?» — демонстративно зевнула я. «Как это что? Ты посмотри, во что превратили его чужие пороки!» «Вот к чему приводит слепая любовь к людям и желание творить добро!» — с горечью произнесла Мадлен. Куда-то ушли ее надменность и высокомерие. На лбу прорезалась вертикальная складочка, а голос стал тихим и печальным. Сначала у него очерствела душа, потом загрубело сердце, а затем он и сам оброс толстой кожей и густой шерстью, и вовсе потеряв человеческий облик. Я нашла его уже таким. Он был раздавлен и зол на весь мир. Мне пришлось применить с десяток заклинаний, прежде чем успокоить его. Он едва не убил меня, а ведь он так меня любил. Во имя нашей любви я не могла допустить, чтобы он погиб. А это непременно случилось бы, если бы его увидели в таком облике и столь озлобленным. Одна луна — свидетельница. Сколько сил, магии и времени мне стоило укротить его нрав и укрыть от людских глаз, отгородив замок лесом. Чего я только не перепробовала, чтобы повернуть время вспять и изменить чары, наложенные им самим. Пока я училась и совершенствовала свои навыки, он все больше терял то человеческое, что в нем осталось, и превратился в чудовище, которым ты его видела. Когда я смогла отнимать пороки у других, процесс был уже необратим. Вся та алчность, гнев, зависть, жестокость, которые Морис по крупицам вобрал в себя, сплелись в единый клубок зла, где уже нельзя было отделить одного от другого. Проще было вынуть из него душу и вставить новую, чем пытаться исцелить то, что раньше было Морисом. «И тебе это удалось? Вот почему он ведет себя как ребенок». «Да, мне пришлось прибегнуть к очень сильному и страшному заклинанию. В результате него то существо, что осталось от Мориса, лишилось не только души, но и разума и воли. Сейчас он лишь кукла, пустая изнутри, у которой остались лишь какие-то врожденные эмоции, любопытство, например. Он способен испытывать боль, страх, радость, не более. Более сложные переживания ему недоступны. Пока. Я израсходовала много сил для первой части моего плана. Теперь мне предстоит создать новую личность, собрать по частичкам все лучшие качества, которыми будет обладать новый Морис. Верность, доблесть, смелость, способность любить, щедрость, нежность. Морис достоин быть лучшим из мужчин после того, что ему пришлось пережить. «Да ты эгоистка, Мадлен. Ты ведь стараешься для себя. Создаешь по кусочкам мужчину своей мечты. Наполняешь его чертами, которые хотела бы видеть. Он так и останется твоей куклой. Куклой, в которой все создано для того, чтобы радовать и ублажать тебя». «Замолчи! Ты представить себе не можешь, что мне пришлось пережить. Ни одна женщина на свете не сделала бы для своего возлюбленного столько, сколько я. И ты говоришь, что я не люблю его? Ты, которая всех своих мужчин опаивала любовным зельем, чтобы не знать отказа и неразделенной любви?» «Вот спасибо, Селена, опять удружила. Срок действия зелья не вечен. Со временем покорность и слепая любовь надоедает», — возразила я. «Как надоедает игра с куклой, пусть даже самой красивой и самой нарядной». «Ты права», — к моему удивлению согласилась Мадлен. «Но мое творение мне никогда не прискучит, ведь я всегда смогу менять его так, как захочу. Выкидывать те черты, которые начинают раздражать, и добавлять те, которых не хватает. Ты же женщина, Селена, ты должна понять. Каждый из нас в какие-то моменты хочется, чтобы наш мужчина был более романтичным и нежным, или, напротив, грубым и жестоким. То горел как огонь, то был холодным как айсберг. Не отходил ни на шаг и носил на руках, а когда наскучит, становился равнодушным, чтобы завоевывать его любовь снова и снова». Лицо ведьмы приняло мечтательное выражение 15-летней фанатки, застывшей у плаката своего кумира, которого ее живое воображение наделило всеми достоинствами, какими только может обладать мужчина. «И что же тебе мешает довести свое черное дело до конца?» — саркастически поинтересовалась я. «Увы, я не всесильна. Изъятие души отняло много сил. Мне нужен хороший источник для завершения моего эксперимента». Для меня не сразу дошло, что в качестве батарейки Energizer Мадлен собирается использовать меня. Озарение было мучительным. Но почему я? Ведь есть еще Ивона, Каролина, Севилла и множество других клиенток Инквизиции. «Силы других волшебников не идут ни в какое сравнение с твоей», — словно читая мои мысли, пояснила ведьма. «Мне пришлось бы выпотрошить немало ведунов до последней капли магии и кропотливо собирать их силы вместе. Зачем, если все можно устроить одним махом?» «Мне кажется, твои представления о моей силе слегка преувеличены», — честно предупредила я. «Зеркало Ван Бола не врет», — резко ответила Мадлен. Тогда не боишься, что я превращу тебя в горстку пепла за такие крамольные мысли, а чудище посажу на цепь у входа в свой замок, и твой ненаглядный Морис будет лизать мне пятки, пока не окочурится от старости?» «Не боюсь», — спокойно ответила ведьма. «Этот идиот Ван Бол не видит дальше собственного носа, а я смогла разглядеть в зеркале куда больше. Ты обрела источник силы, причем не книгу и не амулет. Эта сила поселилась внутри тебя. Но ты не используешь и десятой части своих способностей. Ты зарываешь свой талант в землю. И в этом ты не лучше пастухов и доярок. Твой дар достался не той, кто сможет использовать его в полной мере. И я лишь делаю тебе одолжение, отбирая то, что не должно тебе принадлежать. Успокойся, ты ничего не почувствуешь. Способности творить мелкую магию, исцелять хвори и наводить мороки останутся при тебе. Ты даже не почувствуешь этой потери. Зачем тебе такая сила, если ты сама отвергаешь, даже стыдишься ее? Судьба дала тебе такой шанс изменить свою жизнь, а ты даже не знаешь, как его использовать. Отдай его мне, и ты избавишься от груза ответственности, и я смогу направить его на благое дело». Тон Мадлен понизился до умоляющего. «Так ты не можешь отобрать его силой?» — догадалась я. «Могу». В ее голосе явно чувствовалась угроза. «Но мне придется приложить немало сил. К тому же магия, изъятая против воли, составит лишь половину от изначальной. А другая половина останется при мне?» «Нет, она будет сопротивляться до последнего и исчерпает себя на эту бессмысленную борьбу». Я вспомнила красивые пустые глаза чудовища, которое когда-то было человеком. Взглянула на морщинки, прорезающиеся на лице юной ведьмы, несмотря на заклинание молодости и красоты. Представила бессонные ночи, которые она проводила над колдовскими формулами, призванными вернуть прежнего возлюбленного. Ведь она и в самом деле любила Мориса. В этом не могло быть никаких сомнений. На какой-то момент мне захотелось закончить этот глупый торг и отдать Мадлен то, что она просит. «Да, чуть не забыла», — добавила ведьма. «Мне понадобится твоя жизнерадостность и благородство Ива. Я так люблю эти черты вас обоих, что мне не терпится увидеть их в лице одного человека — Мориса». Перед моими глазами тут же предстали жертвы Мадлен, потерявшая работу Поли, вынужденная податься к разбойникам, честная, искренняя девушка, в одночасье ставшая воровкой. Рано или поздно ее поймают и осудят, ведь за ней не стоят богатые родственники, как за графиней, от которой ей достался роковой дар. Добродетельная Софи, поплатившаяся жизнью за чужое распутство, и ее любящий жених, ее палач и еще одна жертва Мадлен. Его брат, бледный юноша с навсегда искалеченной судьбой. Некогда бесстрашный охотник, застывший от ужаса при виде медведя и растерзанный животным. Благоразумная вампирша, потерявшая голову от обжорства и превратившая в братскую могилу целую деревню. Судьбы этих людей Мадлен безжалостно бросила на алтарь своей любви, пожертвовав их благополучием ради надежды на собственное счастье, использовав их жизни в качестве черновиков для своих бесчеловечных опытов. Это не Морис, это его невеста стала настоящим чудовищем. Морис желал людям добра, хотел сделать мир лучше. Мадлен желала счастья только для себя, не задумываясь об участи других. Люди были для нее лишь средством достижения желаемого, как я – источником силы. «В твоей голове тысячи заклинаний, и тебе даже не надо знать их слов. Достаточно лишь сформулировать желаемое». Вспомнились мне слова отшельника. Ведьма была не права. У меня было желание, исполнить которое могла моя сила. Я хотела наказать Мадлен за судьбы всех искалеченных ею людей, Я хотела уберечь еще стольких же от еще худшей участи, лишиться самых добрых, самых светлых своих качеств. Ив, у которого бы отняли благородство, перестал бы быть тем, кого я люблю. Я, потерявшая радость к жизни, была бы уже не та. Только моя любовь к жизни и вера в лучшее не позволили мне раскиснуть в чужом мире. Только эти качества помогли мне выйти победительницей из опасных ситуаций и избежать смерти. И именно они сейчас требовали для Мадлен самого жестокого наказания. «Стань такой, какова твоя душа», — медленно произнесла я. «Что ты сказала?» Ведьма повернулась ко мне с раскрытой книгой в руках. «Никак не могу найти нужное заклинание». «Будь такой, какова твоя черная душа», — тихо повторила я, уповая на свои мифические силы. Их боялся Ван Бол, ими жаждала завладеть Мадлен, и только я не чувствовала в себе ничего сверхъестественного. Ну и что с того? Я же не чувствую, как работают мои легкие, но я дышу. Если я не чувствую покалывания в кончиках пальцев и не задыхаюсь от избытка магии, это вовсе не значит, что у меня ее нет. Повеяло прохладой. Воздух наполнился озоном, как перед грозой. Мадлен, почувствовав неладное, вскрикнула и прикрыла лицо книгой. Но ничего не произошло. Ни грома, ни молнии, ни вспышки света. «Я же говорила, что ты не доросла до собственной магии!» Злорадно расхохоталась ведьма, отнимая книгу от лица и возвращаясь к поиску заклинания. Страницы послушно зашелестели под ее пальцами. «Ошибаешься, Мадлен. Что-то помешало довести заклинание до конца, но результат налицо. На твоем красивом лице, превратившемся в крысиную морду. Глаза-бусинки злобно впились в меня». «Чего уставилась?» — пискнула Мадлен, попыталась машинально пригладить каскад блестящих волос, но коснулась гладкого, покрытого короткой редкой шерстью виска. Нащупала длинное кожистое ухо и тоненько по мышиному завизжала. «Мерзавка! Что ты со мной сделала?» Надрывалась ведьмочка, ощупывая вытянувшуюся физиономию и вымахавшие усы. «Ты пожалеешь! Я тебя сама превращу в клопа, в жалкую вошь! Где-то только что было это заклинание, сейчас найду!» Страницы застонали под натиском мышиных когтей. Книга выпала из рук. Ведьма надрывно завизжала, глядя, как ее розовые ноготки вытягиваются, приобретая черный окрас, а белые тонкие пальцы делаются короче и стремительно покрываются шерстью. Секундой позже щетина поползла от кистей к локтям, добралась до плеч, скатилась в декольте. Большая с человеческий рост серая крыса в нарядном женском платье вертелась на месте, выкрикивая проклятие вперемешку с заклинаниями, но процесс был уже необратим. В мгновение выросший хвост взметнулся вверх, всколыхнув ворох юбок и обнажив покрывающиеся темной шерсткой белоснежные девичьи коленки. Когда юбки опали, трансформация была завершена. Башмачки с хрустом отлетели в стороны, из-под кромки платья выглянули серые когтистые лапы. Я с отвращением смотрела на существо, стоящее передо мной. Душа Мадлен не была ни злой, ни черной. Она была по-настоящему омерзительной. И даже в таком облике продолжала бушевать и бесноваться. Разъяренной фурией крыса бросилась ко мне, обнажив два ряда острых зубов. Какой бесславный конец быть съеденной ведьмой-оборотнем. «Ты права, Мадлен. Я никудышная волшебница. У меня в голове нет ни единого заклинания, чтобы защитить себя». Не в силах смотреть на злобный оскал приближающегося монстра, я зажмурила глаза. Шелк напоенного ароматами лаванды платья хлестнул меня по груди и складки мягко сползли по моему телу, упав к ногам невесомым облачком. Ресницы удивленно взметнулись вверх. В груди шелка беспомощно барахталась безобидная серая крыса, худющая, напуганная, жалкая, как мышонок, попавший в ловушку. «Так, может, это не она, а я монстр?» Я присела на корточки, рассматривая несчастное существо. Чтобы разрешить мои сомнения, крыса ожесточенно впилась в протянутую к ней руку, повиснув на большом пальце. И мне пришлось приложить немало усилий, чтобы сбросить бедолагу смертельной хваткой, вцепившуюся в кожу. Полукруг красных капелек — вот и все, на что осталась способна та, что, шутя, играла с людскими судьбами, края их души на свой лад. «Надеюсь, не подхвачу бешенство», — поинтересовалась я. Крыска обиженно взмахнула тонюсеньким хвостом и, спотыкаясь на каждом шагу, едва владея четырьмя лапами, покатилась по паркету с изяществом, которому позавидовала бы и цирковая корова. С трудом доковыляв до дверей, прежде чем шмыгнув в щель, обернулась, нет ли погони. Но у меня не было никакого желания возобновлять наше знакомство. Когда крысиный хвост исчез в проеме, в коридоре раздался вой чудовища и страшный грохот. Морис, как всегда подслушивающий у двери, не признав невесту в ее истинном обличье, попросту раздавил крысу тяжелой лапой. И прежде чем предстать передо мной по стойке смирно, кончиком ноги отбросил мохнатый трупик в дальний угол, взметнув облачко пыли. Так, от красавицы мы избавились, осталось пристроить чудовище. Лишенное всяческих чувств и переживаний, беспомощное, как ребенок, чудище, некогда бывшее великим магом и благородным человеком, было не опасно. Оно сконфуженно стояло передо мной, переминаясь с лапы на лапу, и заискивающе заглядывало в глаза.